В отличие от Созы, она тщательно подбирала слова, и речь ее была удивительно правильной. «Заломали Тайгута?» — участливо спросил Коньков. «Да, есть такое дело», — ответил Соза. «Все воюешь с лесорубами?» «С кем воевать?» «Лесорубы тоже план выполняют. Кедр возьмут, а остальное заломают и все бросят, и никто не виноват. Вот какое дело». «А почему уехал с Бурлита?» «Делать нечего. Закрыли артель. Тайгу вырубили. Ореха нет, рыбы нет, зверя нет. Одну бригаду оставили, пчеловоды. Да немножко клепку заготовляют». «Ну, а говоришь, все по-старому?» «Конечно. Отец-то хоть жив?» «Ты что, не знаешь?» Келюнзига посмотрел на Конькова, как на ребенка. «Помер, что ли?» — опешил тот. «Заболел. Опухоль в горле. Врачи сказали, рак. А он говорит, врут. Это не рак, а Огзо гнездо свил. И выстрелил прямо в опухоль». Примечание. Огзо — злой дух тайги. «Это что же у вас, поверье такое?» — спросил Коньков. «Пережиток капитализма, понимаешь?» «Да...» — Коньков покачал головой. «Жаль, Сини. Лучший охотник за женьшенем был. А ты говоришь, все как было». «Конечно. А село-то Банга стоит на старом месте?» — спросил с усмешкой Коньков. «Ты чего? Не знаешь, что ли?» — удивился Соза. «Село переехало на другой берег. Там затопляло в половодье. Теперь село на новом перевале. Живут вместе с лесорубами. А так все по-старому». Коньков откинулся к стенке и захохотал. Его любезно поддержали хозяин с хозяйкой, но смеялись они скорее над ним. Ну, чему он в самом деле удивляется? Ведь столько лет прошло. «Ты бригадира лесорубов Чубатова не знаешь?» — спросил Коньков хозяина. «Как не знаю. Работал он тут, километров 20 выше по реке. Наши люди помогали ему. Лошадей давал для вывозки леса». «А что он за человек?» «Человек как человек. Я с ним не работал». «За что хоть его избили лесорубы?» «Не знаю. А почему они враждовали с Бабарыкиным?» «Бывшая жена Бабарыкина работала экспедитором у бригадира. Понимаешь?» «Дарья?» «Да». «Вот оно что!» Коньков вынул тетрадь из планшетки и записал. «Дарья плюс Бабарыкин. Это интересно. Завтра попытаемся кое-что уточнить», — сказал более для себя. «Конечно», — ответил Келюнзига. «Завтра... все узнаем», и налил еще по стопке. Утром чуть свет, Коньков первым делом сбегал на дом к продавцу и узнал, брал ли накануне днем водку Бабарыкин или сторож с его склада. Потом проверил все удыгейские баты и оморочки, стоявшие на реке, в том числе и моторку Бабарыкина, накрытую брезентом. И уж потом пришел завтракать. Хозяева ждали его. Шумел самовар посреди стола и курила с парком остывающая на жаровне картошка. «Соза, после завтрака сразу пошли на розыски сторожа?» «Я вчера говорил. Наверное, уже пошли старики. ели торопливо, перекидываясь фразами. «День хороший будет». «Туман над рекой потянулся кверху еще до восхода солнца», — сказал Коньков. «Геэнта спит где-нибудь на кофе», — сказал свое Келюндзига. «Какой Геэнта?» — не понял Коньков. «Сторож со склада. Боится теперь возвращаться». «Наверное, виноват», — сказала Адига. «Или что-то знает нехорошее». «Его надо обязательно найти», — сказал Коньков. «Найдем. Никуда не денется». Наскоро проглотив по стакану чая, Коньков с Келюндзигой пошли к складу. Возле реки их уже ждали Бабарыкин с Головановым. Бабарыкин был в хромовых сапогах, в защитном френче и в кепочке, из-под которой выбивалась копна черных вьющихся волос. Он был щеголеват и не дурен собой, но лицо его портили шишковатые надбровья. Они резко скашивали лоб и придавали ему выражение угрюмое и раздражительное. «Прежде всего, давайте установим, откуда пошел огонь», — сказал Коньков. «Я на Западе был», — ответил Бабарыкин. «Не знаю». «Старики говорят, огонь пошел с того бугорка». Келюндзига прошел к возвышению на краю пепелища и остановился. «Отсюда пошел огонь. Здесь юрта Геэнты стояла». Подошел Коньков к этому месту, расшвырял сапогом пепел. Что-то вроде задымленной палки отлетело в сторону. Капитан поднял ее. Это оказался забитый пеплом обрезок от алюминиевого весла. «Огонь в костре оправляют такой штуковиной», — подумал Коньков, — «вместо кочерышки». Покопался в пепле этой палкой. Вдруг какой-то странный неистлевший сучок привлек его внимание. Он нагнулся и поднял закопченную бронзовую трубочку с длинным мундштуком. «Чья это трубка?» — спросил Коньков. «А ну-ка», — Келюндзига взял ее в руку. «Это Геэнты трубка. У него мундштук костяной. Сам прожигал. Такое дело. Его трубка». Коньков внимательно оглядел трубку, вынул складной нож и лезвием достал содержимое трубки. Бурую смесь чего-то вязкого с золой. Коньков потрогал ее, понюхал и сказал уверенно. «Странный запах. Что-то подмешано в табак». «А ну-ка». Келюндзига взял трубку, понюхал и сказал уверенно. «Сок бархата подмешан. От семян». «Для чего?» — спросил Коньков. «Крепость большую дает. И голова крутится». «Это что же, Геэнта такой табак курил?» «Нет. Геэнта слабый человек. Такой табак сам не делал». Коньков посмотрел на Бабарыкина. Тот не уклонился. Встретил его спокойным взглядом округлых, как у ястреба, желтоватых глаз. «Где стояла лодка Геэнты?» — спросил Коньков. «Оморочка его стояла вон там», — указал Бабарыкин на общую стоянку лодок. «Он знал, что вы уезжаете на Запань?» — спросил Коньков. «Знал. Я мотор заводил. А он со строгой стоял в оморочке, о, того омутка!» — указал на противоположный обрывистый берег. «Линка еще добыл», — говорит. «Так захотелось». Бабарыкин отвечал спокойно и держался солидно. «Вы с ним выпивали с утра? Или он с кем-нибудь другим выпил?» — спросил Коньков. «Не знаете?» «Откуда вы знали, что он выпивал?» «Продавец сказал, что утром он брал водку». «Я не видел». «И сами не пили?» «Нет, не пил». Бабарыкин усмехнулся. Странные вопросы вы задаете. Странные? А как же у вас в лодке оказалась пустая бутылка? Бабарыкин замялся. У меня нет никакой бутылки. С чего это вы взяли? Пойдемте к вашей лодке. Пойдем. Они вдвоем двинулись к берегу. Здесь стояла крашеная в голубой цвет, принакрытая брезентом, моторная лодка. Коньков сдернул брезент. На дне, в кормовом отсеке, валялись какие-то мешки. Коньков поворошил мешки и достал пустую пол-литровку с водочной этикеткой. «Чья это бутылка?» — спросил Коньков. Бабарыкин стал покрываться до самых ушей малиновым отливом. «Я думаю, не станем наводить экспертизу. Отпечатки пальцев здесь сохранились довольно четко. Как вы думаете?» «И Гэн-то уж, наверное, не откажется, что вчера пил с вами водку. Моя пол-литра», — сказал Бабарыкин. «Ну и что здесь такого?» «Это другой разговор». Коньков положил бутылку в сумку. «Значит, вы посылали сторожа за водкой?» «Ну, я...» — согласился Бабарыкин. «И выпили с ним вместе перед отъездом на Запань?» «Да». Только головой мотнул. «А талой из того линка закусывали?» «Да». «Все в точности». «Что ж, спасибо за откровение». «Что вы ему сказали на прощание?» «А что я мог сказать?» «Просил глядеть в оба. Говорю, как бы чего ни случилось. Приеду, мол, только вечером». «Вы полагали, что может произойти нечто неприятное?» «Нет, я просто так, без задней мысли». «И никаких подозрений у вас?» «Ни о чем не подумали». «О чем же я мог подумать?» «Ну, например, склад могут поджечь». «Кто?» «А вы не знали, где находятся лесорубы из бригады Чубатова?» «Они мне не докладывали». «Слыхал, будто вниз ушли, а иные на Запани». «И не встречались с ними на Запани?» «Нет, не встречался». «Куда сторож пошел после выпивки?» «Полез к себе в юрту, а я подался на Запань». Коньков накинул брезент на лодку и пошел по песчаной отмели навстречу Голованову и Келендзиге. Бабарыкин, потерявший в минуту и важную осанку и независимый вид, слегка наклоня голову, увязался было за Коньковым. «Я вас больше не держу», — обернулся к нему Коньков. «То есть как? Ничего не спросите?» «Ничего. Пока». Затем махнул рукой Голованову и Келендзиге, приглашая их сюда, к реке. Те подошли. «Фома Савельич, у тебя мотор заправлен?» — спросил он Голованова. «Да хватит, гадючки». «Тогда заводи». И, обернувшись к Келендзиге, сказал: «Как только найдете сторожа, сообщите мне. Я буду на красном перекате, там, где плоты сели». «Сделаем такое дело», — сказал Келендзига. Голованов с Коньковым сели в удыгейский бат, завели мотор и понесли вверх по реке. Красный перекат начинался возле обрывистых рыжевато-бурых скал. Река здесь делала крутой разворот и, перепадая с грохотом и шумом по каменистым порогам, уходила вниз, растекаясь на десятки пенистых рукавов. Река была настолько мелкой, что лодка Голованова с трудом прошла по главному, самому широкому фарватеру. Выше скал, преградивших путь реке, течение становилось спокойнее. Вода темнее, русло значительно шире, а там, за плавным кривуном, огибавшим такую же отвесную скалу, начинался новый кипучий перекат, казавшийся еще более шумным и грозным. Он так и назывался — шумным. В самом начале этого переката, на речной Излуке, они и нашли брошенные плоты. Целая дюжина огромных секций плотов, вязанных в два, в три бревна, была прижата к залому и к берегу мощным течением и завалена всяким речным хламом. Коньков и Голованов перебрались на ближнюю к берегу секцию плота, потоптались, попрыгали на ней, пошвыряли шестом в воду. Дно реки было рядом. Плоты сидели крепко на каменистом ложе. «Никакой силой не оторвешь. Вот это посадка!» — сказал Коньков. «Вода посадила, вода и сымет», — заметил Голованов. Они обошли все секции плотов, также прыгали на них, щупали речное дно, замеряли везде глубину. Картина все та же. Дно мелкое, все секции сидели мертво. «Сколько здесь кубов?» — спросил Коньков. «Ну, примерно». «А сколько они заготовили?» — спросил в свою очередь Голованов. «Говорят, 2000». «2000 кубов будет. Это верное дело. Значит, можно считать лес целым. Но как его доставить отсюда?» Голованов только усмехнулся. «Молите Бога, чтоб дождей послал. Послушай, а чего это они плоты вязали в два, а то и в три бревна?» — спросил Коньков. «Ведь знали же, что вода малая. Плоты в одно бревно провести легче. А ты погляди, нижние бревна светлее верхних», — заметил Голованов. «Да-да, и в самом деле», — согласился Коньков. «А с чего бы это?» «По-моему, в верхний слой пошел топляк», — ответил Голованов. «Его в один слой и исплавлять нельзя, потонет». «А откуда они взяли топляк?» «С речного дна». «А где работала бригада Чубатова? Где они лес рубили?» «В километрах в 20 отсюда, вверх по реке. Там есть протока Долгая. Вот на ее берегах и рубили». «Вы не знаете, в той протоке есть топляк?» «Да вряд ли. Там лес почти не тронут. Топляку и в реке полно». «Да, но из реки надо уметь взять его. На все есть своя оснастка», — ответил Голованов, ухмыляясь. «Сказано, без снасти и вошь не убьешь». «Откуда в бригаде возьмется такая оснастка?» «Да что ж, на бригаде мир клином сошелся, что ли?» «Значит, им кто-то помогал?» «Не знаю». «Поехали к протоке Долгой», — сказал Коньков. «Поглядим, откуда они лес брали». Выше переката Шумного река вольно разливалась в спокойном и мерном течении. Но берега ее на извивах были сплошь завалены то корягами, то валежником, а то и разделанным кругляком, торчавшим из завалов. Над рекой же по обоим берегам тянулась заломанная и выщербленная тайга, раскоряченная с ошибленными макушками мощные ильмы, оголенные орешины да ясени и с пятнами белых обломов на темной коре бархатное дерево. «Ничего себе картинка!» — указал на заломанную тайгу Коньков. «Так брали только кедры, да ель, да пихту. А все, что можно сплавлять, а остальное тонет. Дороги нет. Вот и бросили в таком срамном виде». «Знакомое дело», — сказал со вздохом Коньков. «Сколько помню, а я уже 20 лет по тайгам мотаюсь. Все такая же история. Дорог нет и не строят. Берут только хвойные породы, что само плывет. Остальное заламывают и бросают. А раньше такого безобразия не было, сказал Голованов. Раньше подчистую деляны вырабатывали и новый лес растили. Тяжелые породы вывозили по зимнику, не то плоты вязали вперемешку с легкими и по большой воде уводили. А молем сплавлять запрещали, не-не, штрафовали под дых. Не то еще и в тюрьму за это сажали. За такую привычку штаны снимать... Да сечь надо по мягкому месту. Так зачем дело стало? Вам ж право дадено. Ни хрена нам не дадено. Коньков выругался и плюнул в воду. Вдруг из-за кривуна навстречу им вынырнула удыгейская долбленка с мотором. В корме за рулем сидел Келюндзига. Он снял кепку и замахал ею, разворачиваясь и делая знаки, приглашая встречную лодку причалить к берегу. Обе лодки пришвартовались в затишке. «Что случилось?» — крикнул Коньков. «Генту нашли!» — ответил Келюндзига. «Где?» «На косе. Напротив сопки Банга. Лежит мертвый на песке. И оморочка рядом». «Убит?» «Не знаю». «Как не знаешь?» «Рана есть?» «Нет, понимаешь, такое дело». «Ну, как все равно уснул». «Доктора вызвали. Привезли нашего фельдшера. Поехали». Скомандовал Коньков, и лодки двинулись по реке. За первым же кривуном открылась длинная речная коса, примыкавшая к пологому песчаному берегу. В небольшой ложбинке под самыми тальниковыми зарослями стояло трое. Два пожилых удыгейца и женщина с медицинской сумкой в руке. Перед ними лежал на песке человек. Лежал бочком, поджав ноги, будто спал. Возле него валялась на песке легонькая оморочка, вытянутая и оттащенная совсем недалеко от воды. Коньков внимательно осмотрел оморочку и потом уж подошел к лежащему Генте. Голованов и Келюндзига держались за ним поодаль сбоку, как ординарцы за полковым командиром.